Я начинаю кое-что понимать. Вы узнали о суде из газеты? Ваш процесс единственный, который проиграл Хайбек. Проиграл с треском. Впрочем, мог ли он рассчитывать на иной исход? Растлитель детей. Почему он так поступил? Почему так затягивал процесс? Почему говорил сам? Почему не позволил мне все им рассказать? Он использовал вас для рекламы. На вашем примере хотел показать, что и Хайбек может проиграть большой процесс. Благодаря вам его фамилия каждый день появлялась на первых полосах газет. Непонятно мне другое. Почему вам дали только 11 лет? Очень даже понятно. После всех этих издевательств, которые изо дня в день терпела моя сестра, по милости газет и телевидения, Хайбек поднялся на одном из заседаний и заявил: «Ваша честь, мой клиент признает себя виновным по всем пунктам». Не предупредив вас? Нет, он вообще не разговаривал со мной. А мне было что сказать. Я не собирался причинять детям вред. Я их любил. Вы любили их, подманивая собаками? Ну, конечно, дети любили собак. Они всегда-всегда подходили к собакам. Вы выдрессировали собак уводить детей в укромный уголок. Послушайте, вы бывали на школьных дворах? Дети всегда играют в укромных уголках. Собаки не уводили их туда. Они звали собак к себе. Флетч нетерпеливо взмахнул рукой. Я пришел сюда не для того, чтобы в чем-то вас обвинять. Я это понимаю. Просто мне надо выговориться. Видите ли, когда я впервые попал в тюрьму, тамошний психиатр потратил на меня массу времени. Я испытывал вину перед сестрой. Мы были маленькие, и я толкнул ее под колеса автомобиля отца, когда тот дал задний ход. Тогда-то она и стала калекой. Отец обезумел. Он ушел от нас, и больше мы о нем не слышали. Видите, я старался искупить свою вину перед маленькими детьми. Я их любил, старался любить. «Все это, — сказал вам психиатр, — помог мне разобраться в себе. Я был болен. Мне было что сказать в суде. Хайбек все испортил, и меня бросили за решетку». Флетч покачал головой. «Почему вы так растолстели в тюрьме?» «Меня не брали в рабочие бригады. Никто не хотел работать рядом со мной. Меня отправили на тюремную ферму. Они знали, кто я такой. Из газет». Феликс Габо уже не плакал, а рыдал. «Если мистер Хайбек собирался заявить суду, что я во всем виновен, почему он не сделал этого сразу? Почему позволял газетам так долго мучить мою сестру?» «За это вы и убили Хайбека». «Я никого не убивал». Красные от слез глаза Феликса Габо сердито блеснули. «Меня надо было изолировать от общества. Собак убили. Я заслужил наказание». «Но не ваша сестра». Феликс указал на себя обеими руками. «Ну, могу я выйти на улицу и кого-то убить? Я же конченый человек». «Но вы же злы на Хайбека». «Я выхожу на улицу только по делу. Купил матрас, кресло. Они мне необходимы. Какой сегодня день?» «Среда». «Завтра четверг. Я должен отметиться в полиции. Вы съездите туда со мной?» «Я? Нет. Моя сестра не сможет поехать, это в центре.